Глава 22. Полгода спустя. Энно Клуге. Рабочий, специалист по точной механике Энно Клуге сидел в приемной у врача, с нетерпением ожидая своей очереди. Тут же ожидало еще человек 30-40. Медицинская сестра, находившаяся в состоянии перманентного раздражения, только что вызвала номер 18, а Энно был 29. Ждать оставалось еще больше часа, а ему до зарезу надо было в кабачок второй заезд. Энно Клуге не сиделось. Он отлично знал, что уйти без врачебной справки никак нельзя. На фабрике неприятностей не оберешься. Но и ждать дольше тоже не годится. Он опоздает поставить на лошадь. От нетерпения он принялся ходить по приемной. Но там было слишком тесно. На него стали ворчать. Тогда он вышел в прихожую. Сестра, увидав это, раздраженно предложила ему вернуться в приемную, и он спросил, где уборная. Она очень нелюбезно указала уборную и решила подождать, пока он выйдет. Но тут раз за разом звонят. Она встречает новых пациентов. Номер 43, 44, 45. Ей надо записывать данные, заполнять карточки, ставить печать на справках о болезни. И так с утра до вечера. Она устала до полусмерти. Врач устал до полусмерти. Уж который месяц не может она совладать со своей раздражительностью. Нервы вечно напряжены. Она просто возненавидела этот непрекращающийся поток пациентов, от которых весь день нет покоя. Уже 8 утра, когда приходишь, стоят они терпеливо у двери, и вечером в 10 еще торчат в приемной, отравляя и без того душный воздух. Все симулянты, уклоняющиеся от работы, уклоняющиеся от фронта, люди, пытающиеся по врачебной справке получить продуктов побольше или получше, все они норовят увильнуть от своих обязанностей, а тебе нельзя, ты стой и крепись, и не вздумай болеть. Разве врачу одному справиться? Да еще будь любезной с этими притворщиками. Они везде понатопчут, наплюют, все загадят. В уборной всегда набросано окурков. Тут она вспоминает непоседливого больного, которому она перед тем указала уборную. Уж, конечно, засел там и курит. Она вскакивает, выбегает в переднюю, дергает дверь. «Занято!» — раздается оттуда. «Долго вы еще сидеть будете?» — злобно шипит она. «Ночевать, что ли, собрались? Другим тоже в уборную надо!» И бросает вдогонку прошмыгнувшему мимо нее Клуге. «Так я и знала. Опять накурена. Скажу доктору, какой вы больной. Вот тогда увидите». Обескураженный Энно Клуге стоит в приемной, прислонившись к стене. Пока он уходил, его стул заняли. Врач за это время дошел до номера 22. «По-видимому, бессмысленно ждать дольше». Эта чертова кукла, чего доброго и в самом деле наговорит врачу, и тот не даст справки. А тогда что? Тогда на фабрике такой крик пойдет, что только держись. Уже четвертый день не выходит он на работу. С них под лицо встанется, и в самом деле отправят в штрафную роту или в концлагерь. Справка о болезни ему нужна до зарезу. Надо еще подождать, раз уж он столько прождал. У других врачей тоже полно, просидишь до ночи. А этот, по крайней мере, говорят, легко выдает справки. Видно, уж не удастся ему сегодня поставить на лошадь. Ну что ж, обойдутся сегодня бега без Энно, ничего не поделаешь. Он покашливает, стоя у стены, такой тщедушный, заморенный, просто сказать никудышный. После взбучки, полученной от эсэсовца Перзика, он до сих пор еще не оправился как следует. С работой у него, правда, через несколько дней наладилось, хотя руки все еще не приобрели былой ловкости. Теперь он разве что посредственный рабочий. Прежняя сноровка утеряна навсегда. Утеряна и репутация хорошего работника. Возможно, потому и работал он спустя рукава, а возможно и потому, что вообще потерял вкус к работе. Он не видел в ней смысла и цели. К чему мучиться, когда и без нее можно отлично прожить? Работать на войну? Пусть сами воюют, сколько влезет, а его эта чертова война не интересует. Вот послали бы всех своих откормленных главарей на фронт, тогда бы война быстро кончилась. Нет, не вопрос о смысле работы так отвращал Энно от труда. Дело в том, что с некоторых пор он мог опять существовать без работы. Да, он не устоял, он сам это сознает. Опять пошел к женщинам, сперва к Тути, а потом к Лоти. И обе выказали полную готовность временно приютить этого тщедушного, ласкового заморыша. А как только свяжешься с бабами, всякой регулярной работе конец. Они ругались уже с утра, когда он в 6 часов требовал кофе и завтрак. Что это за выдумки? В такую рань все еще спят. Что ему нужно? Лез бы опять в теплую постель. Ну, раз-другой можно выйти победителем из таких сражений. Но в третий раз, если ты Энно Клуге, ни в коем случае. Он сдавался, залезал к бабе под одеяло и спал еще 1-2, а то и 3 часа. А так поздно, было уже ни к чему идти на фабрику, и он прогуливал. Если же он вставал раньше и, немного запоздав на работу, неловко оправдывался, на него кричали. Криком он, правда, давно привык, он пропускал их мимо ушей. Проработав несколько часов, он шел домой, и опять его встречали руганью. Ради чего мужчину дома держать, ежели он целый день пропадает? Ради нескольких марок их можно легче заработать другим путем. Нет, уж если задумал работать, надо было оставаться в гостинице, в своем тесном номере, а с женщинами работу никак не совместить. Это было возможно с одной только Эвой. И, разумеется, Энок Луга опять сделал попытку пристроиться у жены. Но он узнал от фрау Геш, что Эва уехала. Геш получила от нее письмо. Она жила где-то под Рупином у родственников. Ключи от квартиры были, правда, у Геш, но чтобы отдать их Энно, и речи быть не может. Кто аккуратно высылает квартирную плату, он или жена? Ну, значит, жена и хозяйка квартиры, а не он. И так уже из-за него ей были неприятности. Она и не подумает впустить его в квартиру. Впрочем, если он так предан жене, так не мешало бы ему сходить на почту. Оттуда уже несколько раз присылали за фрау Клуге, а недавно принесли еще повестку из нацистской партии на какой-то там суд. Пришлось отправить обратно с отметкой «Адресат выбыл неизвестно куда». А на почту сходить не мешает. Верно, там фрау Клуге еще что-то причитается. Мысль о том, что жене что-то причитается, все время зудила Энно. В конце концов, он законный муж. Причитается Эве, значит, причитается и ему. Но этот шаг оказался неудачным. На почте его взяли в оборот. Должно быть, Эва чем-то здорово досадила нацистам. Начальство кипело на нее злобой. Теперь он уже не отстаивал своих законных супружеских прав. Напротив, всячески настаивал на том, что живет в разводе с Эвой и ничего о ней не знает. В конце концов его отпустили. Ну что взять с такого плюгавого слюнтяя, который каждую минуту готов захныкать и дрожит при первом окрике? И так его отпустили, велели убираться и в случае, если он увидит жену, послать ее сюда, в почтовое отделение. А еще лучше, пусть просто даст им знать, где она проживает, и они сами примут меры. Возвращаясь к Лоте, Энно Клуге уже опять посмеивался. «Так значит, и Эва запуталась, удрала куда-то под Рупин к родственникам, и глаз в Берлин не кажет. Настолько-то у Энна ума хватило, чтобы не проговориться на почте, куда уехала Эва. Небось, он не глупее Геш. Он оставлял себе лазейку на тот крайний случай, если в Берлине окончательно не повезет. Тогда надо будет поехать к Эве. Может быть, все-таки приютит. Постесняется прогнать при родственниках, сдержится. Эва еще считается с людским мнением и доброй славой. В конце концов, можно припугнуть ее подвигами Карлемана. Никогда она не допустит, чтобы об этом узнали ее родные. Лучше пойдет на уступки. Лазейка на крайний случай, если в самом деле некуда будет деться. Пока у него была еще Лота. Она действительно хорошая женщина. Вот только рта ни на минуту не закрывает, да имеет плохую привычку мужчин в дом водить. Тогда приходится полночи, а то и всю ночь торчать на кухне, и на следующий день опять ничего не выходит с работой. Он уже не работал по-настоящему и знал, что и дальше не будет. Но, может быть, война кончится скорее, чем теперь думают, а до тех пор он как-нибудь продержится. Так он постепенно опять стал лодырничать и прогуливать. Мастер багровел от злости при одном его виде. Потом его опять отсчитало начальство, но на этот раз выговор подействовал ненадолго. Энно Клуге отлично все видел. Рабочих рук не хватало. Так легко его не выгонят. А тут он прогулял 3 дня подряд. Познакомился с очаровательной вдовушкой, уже не первой молодости, немножко уже потертой. Но все же это не чета его прежним приятельницам. Начать с того, что у нее был зоомагазин около Кёнигстор, и дела шли неплохо. Она продавала и птиц, и рыб, и собак, торговала и кормом, и ошейниками, и песком, и галетами для собак, и мучными червями. Держала черепах, древесных лягушек, саламандр, кошек. Действительно прибыльное дело. И сама она была женщина энергичная, деловая женщина. Он выдал себя за вдовца, уверил ее, что Энно — его фамилия. Она стала звать его Генсхин. У этой женщины он вполне мог надеяться на успех. Он отлично это понял за те 3 прогульных дня, что помогал ей в лавке. Ей как раз должен был прийтись по вкусу такой щупленький мужчина, жаждущий, чтобы его приласкали. Она была в том возрасте, когда женщина начинает подумывать, как бы не остаться на старости лет без спутника жизни. Она, конечно, предложит пожениться. Ну, это тоже можно будет как-нибудь уладить. В конце концов, время теперь военное. При венчании не особенно присматриваются к документам. А из-за Эвы беспокоиться нечего. Эва рада будет раз и навсегда от него отделаться. Она болтать не станет. И вдруг им овладело жгучее желание окончательно развязаться с фабрикой. Теперь, после 3-дневного, ничем не оправданного прогула, придется ему волей-неволей притвориться больным. Тогда уж, правда, лучше заболеть по всей форме, а во время болезни наладить как следует отношения с вдовой Хетте Геберле. Теперь ему все опостылило у Лоты. Он не выносил уже ни этой безалаберной жизни, ни ее болтовни, ни ее мужчин, а главное, ее нежности, когда она напьется. Нет, через 3-4 недели надо стать женатым человеком и начать жизнь по-семейному. Врач и должен был помочь ему в этом. Вызвали еще только номер 24. Раньше, чем через 30 минут, очередь до него не дойдет. Совершенно машинально перешагнул он через ноги сидящих и опять вышел в прихожую. Пусть сестра ругается, но еще одну сигарету он в уборной выкурит. Ему везет. Незаметно проходит он в уборную. Но не успел он еще как следует затянуться, а эта Мегера уже снова дверь дергает. «Опять в уборной! Опять курите!» — кричит она. «Я, наверное, знаю, что это вы!»